посвятить жизнь детям. Возможно, это было связано с тобой. Я потерпела фиаско в отношении тебя и страстно желала доказать себе, что это случайность. Я решила усыновить двух детей, мальчика и девочку. А в ожидании их бродила по паркам и улицам, разглядывая малышей, играя с ними, когда их мамы или няни позволяли мне. Я строила планы на ближайшие 20 лет, собираясь отдать себя целиком воспитанию счастливых молодых людей, добрых, мужественных и умных, способных с честью выйти из любой жизненной ситуации. Но чиновники, ведающие вопросами усыновления, рассудили иначе. Они не пришли в восторг от того, что одинокая женщина, разменявшая пятый десяток, хочет взять двух детей. Они навели справки и кое-что узнали. Не все, но достаточно. Мне отказали. В тот день, когда мне сообщили об этом, я отправилась бродить по Централ-парку. Глядя на мальчиков, валяющихся на траве, и девочек, играющих в мяч, я поняла, какие чувства испытывают женщины, которые крадут детей из колясок. Я не злилась на чиновников. Последние 10 лет моей жизни не могли остаться без последствий. Не следует надеяться, что тебе поверят, когда ты приходишь и говоришь: «Я изменилась, стала другой женщиной. С завтрашнего дня я буду святой». Помочь вдове с дурной репутацией простить себя – не главная их задача. Она протянула руку к бутылке и вылила остатки в бокал. Там было мало вина, и она не стала пить его сразу. Люси уставилась на бокал, стоящий на клетчатой скатерти, обхватила его ладонями. Она не ждала каких-то слов от Тони. Он был нужен ей лишь как слушатель, помогающий насладиться горькой, целебной радостью саморазоблачения. «И все же», — задумчиво произнесла она, поворачивая бокал, «именно в то время ко мне вернулась надежда». «Ты помнишь Сэма Паттерсона?» — неожиданно спросила Люси. «Да», — ответил Тони, — «конечно. Я не видела его много лет, но он пришел на заупокойную службу и потом время от времени навещал меня, иногда водил обедать. Жена развелась с ним перед войной с опозданием на 15 лет. Мне было легко с Паттерсоном, потому что он все про нас знал. И я могла не притворяться. Когда-то давно, изрядно выпив, он обнял меня и чуть не объяснился в любви». Она грустно улыбнулась. «Субботний вечер в загородном клубе». Его чувство оказалось серьезным. И когда я пришла к нему и рассказала, что мне не позволили усыновить детей, он предложил мне выйти за него замуж. Он признался, что давно любит меня, хотя выдал себя лишь раз, будучи пьяным. И я едва не согласилась. Сэм был верным другом, возможно, единственным в моей жизни. Он нравился мне. С первых дней знакомства я прониклась к нему уважением. И дело тут не только в детях. Шанс спастись от одиночества. Ты не представляешь, что такое одиночество стареющей женщины, незамужней, бездетной, живущей в Нью-Йорке. Это самое страшное, неподдельное одиночество, какое существует в 20 веке. Но я ему отказала. Я сказала «нет»,